Чужие. Саргона торгует настольными интеллектуальными играми. Как бы это объяснить? Да как я могу это объяснить, если ничегошеньки не понял, даже прочитав внимательно правила, даже на русском языке? Нет, смысл в целом ясен. Вот продаются всякие наборчики различных игр. Наборчики, сеты, это карточки, красивые, с изображенными в фэнтези-стиле существами, полями и лугами. И инструкция на каждой карте, что может это существо или изображенная природа. И конкретные цифры. Сила там, ловкость, магия. Вот купил ты такую колоду волшебных карт, пришел в специальное место, выложил на стол особым образом в определенной последовательности, стратегически, значит, использовав ресурс этой колоды, и, получается, выиграл или проиграл. Так я в общих чертах понял. В частности же, я ни черта не понял, но это уже совершенно не важно. Уверен, если сконцентрироваться, я тоже смогу постичь. Просто сконцентрироваться на карточках с гоблинами нет времени. А может, это отмазка про время. Так или иначе, я решил расспросить про все Игоря Клокова. Хотя еще до его почти бесшумного, а значит, по нашим временам, практически чудесного возникновения рядом со мной в офисе Саргоны на Сходнинской улице, и, в общем, еще до начала разговора, просто заглянув в глаза Игорю, я понял, что дело это сложное, хотя и чрезвычайно интересное. Началось все году в 96-м. Эпически начал Игорь на мой стандартный и в сложившихся обстоятельствах бессмысленный вопрос. Я по образованию инженер-компьютерщик. Всегда интересовался не только компьютерами, но и компьютерными игрушками. С момента их возникновения, когда это были еще текстовые ролевые игры. Я кивнул, как бы вспомнив то время и те игры. Хотя сам ни разу в них не играл. Слишком сложно, притом на английском. Всегда следил за новинками в этой области. Продолжал обстоятельный экскурс Клоков. Причем мне всегда больше был интересен не сам игровой процесс, а то, как это устроено, по каким правилам строится игра. Так вот, кажется, именно в 97 году мне попался диск знаменитой игровой компании MicroProse. Ее уже не существует, кажется. С игрой Magic the Gathering, что можно перевести примерно как «магия коллекционирования». Я согласно кивнул. MicroProse, цивилизация, Unreal, например, я, конечно, знал, но о ее судьбе мне ничего не было известно. Слово «gathering» в моем активном вокабуляре не было и подавно. На диске были описания игры, правила. В каком-то журнале про компьютерные игрушки прочитал, что Magic — очень сложная, но очень интересная игра, что миллионы играют в нее в США, Японии и Европе. Мне это показалось любопытным. Я решил разобраться. Выучил правила, расспросил знакомых за океаном, что это за штука. Они ответили, что лучше бы я не вникал. Magic — это наркотик. Но я пошел дальше. Я связался с европейской фирмой, которая торговала игрой, и попросил прислать образец. Очень хорошо помню, когда пришла колода, произвело впечатление полиграфическое качество. Я даже расковырял одну карточку, проверял, на бумаге напечатано или на пластике. Я вопросительно кивнул «на бумаге». Так вот, получил я эту колоду и задумался вот о чем. Если миллионы людей на разных континентах играют в эту игру, если они как заведенные покупают, коллекционируют колоды этой игры, значит, это не специфический менталитет американцев, которые придумали Magic. Значит, наши граждане тоже легко должны подсесть на эту игрушку. И я решил попробовать вывести Magic на наш рынок. Я кивнул удивленно. Согласен, риск большой. Хотя сначала я его не очень понимал.